Глава 37. Его хмурый взгляд говорил красноречивее всех слов. Я приготовилась к отказу. «Почему любая ваша просьба звучит как требование и вносит диссонанс в мою жизнь?» Это был риторический вопрос, поэтому я не стала утруждать себя ответом. «Требовать у меня невозможного вошло в вас в привычку, леди Лина». «Отчего же невозможного?» Не поняла я, не споря, что я скорее требую, чем прошу. «От того, что у вас большое количество друзей, а вы хотите, чтобы я взял их всех под свою опеку. Мне это не нравится». «Вот видите, это не невозможно, а всего лишь не нравится», — уцепилась я за его же слова. «Зачем мне превращать свою жизнь в балаган? В угоду вам?» Я горько усмехнулась. «Вы хотите отказать в самом важном для меня? Хоть вам ничего не стоит удовлетворить мою просьбу?» Он хмуро смотрел на меня, понимая, что отказать — значит потерять мое расположение. Мне даже показалось, будто я слышу, как внутри него борются противоречивые желания. «Хорошо, ваши друзья могут ехать с нами», — тяжело вздохнул он. «Только пусть особо не досаждают шумом, а как вернемся в замок, я постараюсь пристроить их к слугам». «Зачем же к слугам?» — возмутилась я. «Разве сложно выдать их за ваших заморских друзей, которые могли бы жить в замке наравне с придворными?» По его взгляду, я поняла, что перегнула палку, но вместо того, чтобы жестко поставить меня на место, он сказал: «Потом видно будет, а сейчас пусть они идут за нами». Я чуть не подпрыгнула от радости. Мне удалось сломить его пристрастие к одиночеству. Даже не поблагодарив Страунга, бросилась к друзьям. «Лорд Страунг позволил вам ехать с нами!» Я еле сдерживала ликование. «Пойдемте, познакомлю вас». Тут я вспомнила про Адемину и перевела взгляд на нее. «Спасибо тебе большое за все, что ты сделала для нас. Если когда-то тебе понадобится моя помощь, обращайся. Чем смогу, тем помогу». «Спасибо», — холодно кивнула она. И я поняла, что Адемина сама себе поможет, но ко мне ни за что не обратится. При всей своей благодарности я не хотела больше находиться в обществе Адемины. Она настолько зациклилась на странном видении Колина о нашей свадьбе и его гибели, что стала агрессивной стервой. Впрочем, не исключено, что она являлась ею пожизненно. «Пойдемте!» Я поманила друзей за собой, направляясь в сторону Страунга. «Думаешь, это хорошая идея?» Недоверчиво проворчал Ник. Он хорошо помнил, как вчера Страунг заставил его корчиться в судорогах. «Вам просто нужно подружиться», оптимистично заверила я, хотя сама не сильно представляла, как могут подружиться среднестатистический уроженец моего мира и высокородный лорд-дракон с магическими наклонностями. «Ты где подцепила этого загадочного и скрытного мэна?» Марина заговорщически толкнула меня локтем, видимо, заметив его маску. «Места знать надо», — отшутилась я. «Не похож он на того, кто рад нам», — проницательно заметил Гоша и даже замедлил шаг. Пришлось его подтолкнуть. «В нашей ситуации главное, что он готов помочь. Если он это сделает без радости, то мне все равно», — проворчала я. «Сложно было уговорить Страунга, а тут еще Гошу уговаривать. У нас нет других защитников в этом мире, так что придется улыбаться и терпеть его недовольный фейс». Поймала себя на мысли, что с моим появлением в жизни Страунга перевернулось все с ног на уши. «То меня спаси, то друзей, а то и вовсе предоставь всем убежище и покровительство». Но выбора у меня не было, вот и приходилось уповать на его помощь. Страунг прав, со мной много хлопот. «Знакомьтесь, это лорд Страунг», — представила я своего благодетеля. «А это мои друзья», — и перечислила всех по именам. Страунг внимательно выслушал меня, видимо, стараясь запомнить, кто есть кто. Особо его взгляд задержался на Нике. Похоже, этим двоим сложновато будет терпеть друг друга. Вроде как ничего страшного между ними не случилось, но этого хватило на стойкую неприязнь. «Надеюсь, ваши друзья причинят нам минимум беспокойства», — холодно бросил Страунг. «Мне бы тоже хотелось надеяться на это, но я понимала, что беспокойство теперь будет выше крыши, ведь свита из 5 человек — это довольно шумная компания». «Куда теперь?» — я постаралась спросить об этом бодро, чтобы Страунг уловил мое хорошее настроение и разделил его. Вместо ответа он мрачно смерил меня с головы до ног и молча пошел вдоль по улице. Было ясно, что идет наобум, ведь он говорил, что в этой части города никогда не бывал, а я еще и нагрузила его толпой друзей, чтобы впечатления о первом визите были наиболее полными. Мы потянулись следом. «Сердится?» — рядом со мной пристроилась Маринка. «Это у него должно будет пройти в ближайшее время», — с надеждой бросила я. «А ведь сама понятия не имею, надолго ли он ушел в себя. Может, затаил глубокую обиду?» «Я пойду с ним», — вздохнула я, отрываясь от подруги. «Я бы с радостью шла рядом с ней, но чувствовала, что это будет неправильно. Надо умастить лорда, чтобы не передумал помогать нам». «Угу», — понимающе кивнула Маринка, глядя, как я нагоняю Страунка. Поравнявшись с ним, я оглянулась на друзей. Они отставали всего на несколько шагов. Я заговорщически подмигнула им, мол, держите дистанцию, но при этом не отставайте слишком сильно. «Лорд Страунг, я безмерно благодарна вам за понимание и помощь». Я постаралась примириться с ним. Этот человек знал меня всего сутки, а уже помог во всем, о чем я попросила его. «Надеюсь, мне не придется пожалеть о стремлении выполнить ваши просьбы». Хоть он был еще мрачен, но я поняла, что это ненадолго. «А мне кажется, что в большой компании нам будет веселее путешествовать». «Посмотрим», — неопределенно подернул плечами Страунг. «Это хорошо, что он не исключает того, что нам будет веселее. Правда, я не представляла себе его в веселом расположении духа. Слишком серьезен, чрезмерно сдержан. Впрочем, именно эти его качества очень нравились мне. Надежный мужчина. Тот, рядом с которым можно чувствовать себя, как за каменной стеной». Страунг спросил у одного из местных, где можно купить лошадей. Тот махнул рукой вдоль улицы, задавая вектор, а потом начал вилять ладонью, показывая, где нам нужно свернуть налево, где направо. «А потом спросите там еще раз, чтобы вас направили точнее», — подытожил мужчина. «Спасибо». За его труды Страунг сунул в руку прохожего несколько монет. Тот обалдело уставился на свой внезапный заработок. Я так поняла, что это было очень много. «Давайте я провожу вас», — воодушевился мужчина. То ли подумал, что ему еще могут отсыпать монет, то ли решил отработать полученные деньги. Страунг коротко кивнул. Мужчина пошел вперед. Мы за ним. Мне тут же подумалось, что за один день я научилась держаться верхом на драконе, а теперь предстоит научиться ездить на лошади.